Невредимый фонарь валялся на полу, но девочки нигде не было видно. Когда Рипли наклонилась, чтобы поднять прожектор, до нее снова донесся крик, отражавшийся от металлических стен. «Мамочка!» Рипли побежала по тоннелю в сторону, откуда, как ей казалось, он доносился. Но наклонный спуск полностью дезориентировал ее. Снова раздался крик ящерки. Был ли он слабее предыдущего, Рипли не могла сказать наверняка. Она повернулась вокруг себя. Ее охватила паника. Ее прожектор освещал только грязь и сырость, царившую вокруг. Повсюду ей мерещились покрытые слизью челюсти чужих. И тут она вспомнила про нечто другое. Про то, что дал ей капрал, а она, в свою очередь, отдала тоже. «Хикс, спускайтесь! Мне нужен локатор для браслета, который вы мне дали!» Сложив руки рупором, она прокричала: «Ящерка, оставайся там, где находишься! Мы идем!» Девочка находилась в низкой, напоминавшей грот, камере, куда выходил нижний конец шахты, в которую она свалилась. Стены камеры были покрыты трубами и проводами, а ее нижняя часть была залита водой, доходившей девочке до пояса. Слабый свет проникал сверху через тяжелую решетку. «Может быть, голос Рипли тоже раздавался оттуда», — подумалось девочке. Цепляясь за трубы, она стала карабкаться наверх. Громоздкий и нескладный объект скатился вниз по шахте. Хикс вряд ли счел бы такое описание лестным для себя, но Рипли почувствовала огромное облегчение, увидев его, пусть даже в очень потрепанном виде. Простого присутствия еще одного человека в этом кишащем опасностями тоннеле было достаточно, чтобы немного отогнать страх. Он приземлился на ноги и, перекинув винтовку в другую руку, отсоединил поисковый прибор от своего обмундирования. «Ну, я же вам дал браслет», — с упреком сказал Хикс, включая прибор. «А я отдала его ящерке. Я подумала, что он скорее понадобится ей, и, как видите, оказалась права. Слава богу, что я сделала это, а то бы мы никогда не нашли ее. Вы сможете сделать мне выговор попозже. Куда идти?» Хикс проверил показания прибора, повернулся и пошел по тоннелю. Тоннель провел их в ту часть служебного прохода, где энергия была не отключена. Лампы аварийного освещения бросали свет на стены и потолок. Они включили свои фонари. Где-то недалеко капала вода. Капрал изредка отрывал взгляд от показаний прибора. Теперь он повернул налево. «Сюда, мы где-то рядом». Радар привел их к большой решетке в полу, откуда раздался голос. «Рипли?» «Да, это мы, ящерка». «Я здесь. Я внизу». Рипли опустилась на колени у края решетки и потянула за средний прут решетки. Он не поддавался. Быстрый осмотр показал, что решетка была приварена к полу вместо того, чтобы свободно открываться. Заглянув через решетку, Рипли смогла рассмотреть ящерку со следами слез на лице. Малышка изо всех сил тянула вверх руки. Маленькие пальцы протиснулись в узкую щель между прутьями. Рипли пожала их. «Слезай вниз с этой трубы, моя милая. Мы будем резать решетку. Через минуту мы вынем тебя оттуда». Девочка послушно спустилась вниз, и Хикс включил сварочное устройство. Рипли оценивающе посмотрела на аппарат, потом перевела взгляд на Хикса. Их глаза встретились. «Сколько осталось горючего?» — тихо спросила она. Она вспомнила, как в самый критический момент кончилось горючее в огнемете «Васкис». Хикс не смотрел на нее. «Достаточно». Наклонившись, он начал перерезать первые прутья решетки. Ящерка наблюдала снизу за снопом искр, возникавших, пока Хикс медленно резал прочный сплав. В тоннеле было очень холодно, а она снова стояла в воде.